Глава 20. Я не могу спать. И нет, это не из-за того, что уже третьи сутки в камере, а потому что, как только закрываю глаза, перед ними стоит картина, как этот урод бьет мою девочку по лицу. Я пришел в себя, когда меня два санитара оттащили от этого козла. И если бы не оттащили, я бы и его забил. И его погрузили на каталку и увезли, а я сижу уже несколько дней и не могу увидеть мою малышку. Знаю, что с ней все хорошо. Сам контролировал, пока ждал наряд. Сам отнес ее в операционную. Гладил бледное лицо, а у самого сердце разрывалось и заново возрождалось. А если бы я не сорвался к ней? Если бы пересилил себя и все же остался в офисе, что бы было тогда? Где бы я ее нашел? И нашел бы. Одни вопросы. Но на них мне страшно ответить даже самому себе. Вероятно, я где-то слишком накосячил, если в очередной раз получаю такой силы удар. Громов на выход. В камеру входит молодой пацан. Молодой, но дерзкий. Смотрит на всех перепуганно, но старается крепиться. И за что же его сюда сослали? Хотя не все ли равно? Молча поднимаюсь и выхожу из камеры. Мне повезло, что я был здесь один. Иду за парнишкой и сначала не сразу соображаю, что меня ведут не в комнату допроса, хотя туда меня достали водить все эти дни. Останавливаюсь у окошка как раз со следователем вместе, а рядом с ним незнакомый мне мужик. «Благодарю за содействие», — говорит этот мужик следователю, а сам протягивает мне руку для пожатия. «И благодарим за оперативность». «Подписывай, Громов», — кивает следователь устало на документы. «Из города ни ногой. И до суда, чтобы не вздумал опять куда-то встрять. А то больше тебя не выпустят». «Постараюсь», — отвечаю спокойно, а у самого полная неразбериха в голове. «Забираю вещи и иду на улицу. И каково же мое удивление, когда рядом с СИЗО стоят Димон и Соня. Ты что здесь делаешь? Подхожу к сестре, которая трясется, как зайчонок, бледная, перепуганная, но смотрит на меня. Я больше не буду молчать, отвечает она дрожащим голосом. И я все рассказала. Все. И... Соня ныряет в мои объятия и тихо всхлипывает. Спасибо тебе за все. Прижимаю к себе сестру и даже боюсь представить, что теперь будет ждать нас. А если мать начнет молоть своим языком, что станет потом? Но то, что Соня стоит передо мной на улице и не убегает, это уже прогресс. Смотрю на Димона, который улыбается, как дебил, но рад. Спасибо, киваю ему. Владислав, слышу за спиной голос того самого мужика, хотя понимаю, что он адвокат. Виктор Григорьевич просил передать вам привет и сказал, что в семье все всегда защищают друг друга. Вам бы следовало сразу обратиться за помощью. Я привык решать, а говорю и сам себя обрываю. «Спасибо», – разворачиваюсь к адвокату и киваю. Адвокат садится в новенький седан бизнес-класса, а я только сейчас начинаю понимать, что означали слова Чернова, когда он сказал, что семья для Милаши – это не просто слово. Это нечто большее. «Ну что, Громов, как будешь жить дальше?» – Димон похлопывает по плечу, и улыбка становится только шире. «Хочу к Милаше», – отвечаю ему и понимаю, что я сейчас сдохну, если не увижу ее. «А можно и я с тобой?» — Соня поднимает голову на меня и смотрит умоляюще. «Но я знал, что так и будет, так что цветы в тачке», — уже ржет Димон. «Поехали», — киваю согласно я. «А в сервисе кто?» «Парни все сделают», — отвечает уверенно Димон. «А к закрытию я приеду и проверю. Тебе бы хотя бы в душ для начала». «Да», — киваю я, — «но сначала увижу ее. И я хочу знать, что с моей девочкой все в порядке». До больницы доезжаем довольно быстро, и даже в отделении меня пускают без каких-либо претензий. Но, подойдя к палате, замираю. «Помочь?» — раздается за спиной родной до боли голос. И я, наплевав на все, разворачиваюсь и сгребаю ее в объятия. «Прости меня», — выдыхаю в макушку и сжимаю с такой силой, чтобы не оставить ей даже шанса улизнуть. «Молодой человек, не сжимайте девушку», — слышу сбоку женский голос. И стресс ей сейчас противопоказан. «Да», — киваю я согласно. «А что, есть какие-то осложнения?» — спрашиваю на автомате, заглядывая в глаза Милаши, и улавливаю страх в них. «Но это с какой стороны посмотреть?» — улыбается медсестра и уходит. «Милаш, ты мне обещал, что будешь всегда рядом», — произносит она сипло. «Больше не отпущу», — киваю я. «И расскажешь все?» — спрашивает она. «Я... хочу снова сказать, что совсем справлюсь сам, но язык не поворачивается. Смотрю на ее повязку на щеке, на бледное лицо, на взволнованный взгляд и понимаю, что не смогу больше отгораживаться от нее. Либо вместе, либо никак. Все расскажу, но не обещаю, что сразу. Отвечаю я.